логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какое понимание гражданского общества, либеральное, консервативное, социал-демократическое и так далее, дано в следующем определении? То, что мы называем гражданским обществом, есть общественное единство, спонтанно слагающееся из вольного сотрудничества, из добровольного соглашения, воль отдельных членов общества. Страница 196. Его юридическая форма есть договор, соглашение, и известная договорная теория общества пыталась все общество как целостное единство, и в частности его государственное единство, истолковать по образцу именно гражданского общества. Аргументируйте свой ответ. Второе. Какие из приведенных признаков характеризует конституционализм? Первое. Многопартийность и идеологический плюрализм. Второе. Разделение властей. Третье. Наличие основного закона государства. Четвертое. Равенство всех перед законом. Пятое. Многоукладность экономики. Шестое. Независимость суда. Седьмое. Гарантии прав и свобод личности. Восьмое. Принципы взаимоотношений государства и общества, разделение и объем полномочий ветвей власти. Третье. Какой из принципов характеризует деятельность гражданского общества, а какой – государство? Запрещено все, что не разрешено, и разрешено все, что не запрещено.